Убить Версачи. Непременная безупречность быта и вида российских прогрессивных людей плоха не потому, что новодел означает отсутствие истории, хотя бы и кредитной, а потому, что самостоятельно свой стиль прогрессивные люди устраивать не решаются. Все дано на откуп дизайнерам, консультантам, ребятам со стороны. Этот комплекс сродни привычке секса в единственной миссионерской позиции. Раскрепощайтесь. Если, товарищи, взять билет до города Лондона и прогуляться по Гайд-парку, то возле озера Серпантайн можно найти одноименную галерею из тех, что путеводители помечают как «рекомендуется». Плохих выставок не бывает. Побродить по эксгибишн мексиканца Ороско, мячики в пакетиках, войлок на веревках, и услышать за спиной по-русски «по-моему, нас дурят». Идиотизм ситуации в том, что с одной стороны, в общем, да, соглашаешься, а с другой внутренне споришь. Вы что, ребят, подсоретели, загрустили? Впрочем, о чем спор? Ребята правы. Пока родное искусство торчало на реалистической точке зрения и замерзания, Запад произвел техническую революцию, грянул век пара. Турбиной был Пикассо. Он первым поставил во главу угла не мастерство, а технологию. Он плохо рисовал. Загляните в его музей в Барселоне. Хилый ужас этюдов. Поскольку в испанском реализме удача не светила, Пикассо уехал в прогрессивный Париж, где и представил результат применения не навыка, но идеи. Кубизм стал технологией, доступной любому. Пикассо или брак – картинка одинакова. В середине века Уорхол, кстати, отличный рисовальщик, сделал произведением искусства консервную банку. Это попало в струю, и в искусство пришел тираж. А завершился век чередой инсталляций, где понятие мастерства отсутствует вообще. Не нужно уметь рисовать, чтобы завалить венецианскую пьяцца Сан-Марко скомканными газетами, среди которых шурша будут взлетать и садиться голуби. Не нужно знать композицию, чтобы слепить из глины 35 тонн глазастых гуманоидов и уставить ими выставочный зал. Моя колонка о морали? Да, о морали, сейчас. Можно посреди зала поставить пустую раму. Все, что попадает внутрь нее, мгновенно превратится в артефакт. Искусство пришло к тому, что все могут все. На этом же оно завершилось. Можно расписывать фломастером черепа или хранить акулу в стеклянном гробу, или трахаться под видеозапись с собакой. Если повезет, тебя признают. Поскольку о качестве говорить смешно, что считать мастерством видеозоофилии, успех зависит от куратора. Куратор – держатель бренда. Отлично, если тебя выставили в Саачи. Но и Серпантайн тоже ничего. Вполне нормальный арт-рынок, впрочем, и без приставки «арт». Вдохнуть в эту схему божью искру можно, только если ее к чертовой бабушке попалить, и соотечественник, отказывающий во внимании бренду «Серпантайн», для меня герой времени, контрреволюционер, Белая гвардия, Георгий Победоносец, топчущий артефакт. Как писали в романах эпохи искусства, взор его замутился. Я прочувствованно обернулся. На неспровергателя устоев были лаковые кроссовки от Ямамото, на его подружке джинсы с дырами от Прада, универмаг Харроц недалеко от Гайд-парка. На распродаже такие джинсы можно ухватить долларов за 150, хозяйки на заметку. Это были, увы, не герои, то есть герои, но не мои. Я не ругаю, я оскорблю. Это был вызов моих соотечественников, серому быту и философии буржуа. Штаны были в дырках, потому что обладатели имели всех. А от Прада, чтоб сомнений не возникло, не победности ли имеют. Меня пугает не то, что приподнявшийся на деньгах российский папик хочет в квартире кожаный диван и хрустальную люстру, потребляя то, что каталог или архитектор впаривают ему как вечно актуальную классику, набор как набор. Меня пугает, что прогрессом в жизни считается другое потребление, и что искусство жизни – то самое, что теперь доступно всем по технологии, прогрессивными людьми, отдано на откуп другим людям. Что Кельвин Кляйн, что Версачи – они давно не созидатели, а просто кураторы. В принципе, выход есть. В городе, в котором я пятый месяц живу, запредельная стоимость жилья, транспорта, ресторанов, но все искупает запредельный дизайн, то есть то, во что перетекло умершее искусство. Лондонские прогрессивные молодые люди живут в районе с ржавыми рельсами, брандмауэрами и фабричными корпусами где-нибудь у эмигрантской Brick Lane, снимают квартиру на пятерых и жрут в сухомятку поганые треугольные сэндвичи. Но нужно видеть силу, с которой они ломают асфальт, пробиваясь из своих подземелий. У них нет денег, только идеи и дешевые подручные материалы. Это они прикрутили для своих подружек кедом 10-сантиметровые шпильки. Это они придумали не скрывать швы и торчащие нитки. Это от них пошло красить стены по кирпичу без штукатурки. Это они родили лондонские клубы с нулевым интерьером, но с безумной музыкой. Какая еще нахрен Прада? Если бы им потребовались действительно прогрессивные рваные джинсы, они бы расстреляли имеющиеся штаны на заднем дворе из револьвера, одолженного у знакомого драг-дилера. Придите на любой лондонский рынок. Из дешевых материалов, руками полулегальных швей, здесь сотворены не столько вещи, сколько идеи. Шарфы в дырочку, пиджаки с граффити и заплатами. Среди покупателей можно столкнуться с Вивьен Вествуд или Полом Смитом, пришедшими как вампиры на запах молодой крови. Мораль? Бегите на распродажу, а то дизайнерские джинсы кончатся. Ничего не имею против них. Но где те, кто оттиснет на майке «Who the fuck is Prada?» Ловите идею, пока Лондон не опередил. 2004 год.